15. Жизнь на яхте началась с рассветом. Быстро позавтракали, затем спустили шлюпку. Сначала в нее забрались гребцы, двое матросов, Степан с Михаилом. Затем географы, ну и нас четверо, Байкин, Фрол, Леонтий и я. Нас надлежало высадить на берегу, чтобы мы заодно проверили окрестности. Искать следовало следы высадки, брошенные лагеря, доказывающие, что здесь кто-то мог ждать подхода судна, ну и просто разведать пути подхода. Лодку оттолкнули от борта яхты, опустились на воду весла. Я спросил у сидевшего рядом Пламена. «Тебя вправду на радиста готовили?» «Откуда знаете?» С удивлением уставился он на меня. «Брат Иоанн сказал. А что, секрет?» «Нет, не секрет», — немного растерялся он. «Просто я не говорил вроде». «Нет, ты не говорил», — подтвердил я. «Я к тому, что как обратно в новую факторию придем, так нам рацию поставят». «На яхту?» — удивился он. «Ага». «Значит, его не на судового готовили. Ну да и ладно. Разница, наверное, не слишком велика». «На яхту. Не слышал про такое?» «Ну, так, краем уха. Технический совет, говорят, дал добро на их производство». «Ага, еще технический совет какой-то. Гадство. А рядом ни Веры, ни Аглаи, ни брата Иоанна, у которых можно хотя бы спросить без опаски, что это такое и чем этот совет занимается». «А почему раньше не давал?» Пламен посмотрел на меня как-то с подозрением, потом ответил. «Разные причины могли быть. Ограниченность ресурсов, например, или что-то другое. Мне почему-то подумалось, что тут что-то другое». «Ну, за судового радиста работать сможешь?» «Конечно!» Даже немного возмутился он. «Я в своей группе вторым был». «Это хорошо. Ценю. Прикажу кормить лучше». Пламен смутился, потому что, несмотря на худобу, есть он мог за двоих. Или за троих. И не толстел вообще. Возраст, наверное. Лодка, между тем, приблизилась к берегу. Если смотреть с воды, то никаких путей подхода не ожидалось. Джунгли у воды стояли стеной, лохматой, ярко-зеленой. Когда ближние подошли, то увидели довольно широкую полосу пляжа, покрытую плотным чистым песком. Не пляж, а мечта, понимаешь? Никаких следов на песке не было. Но это ничего не значит. Один прилив, и тут все начисто сотрет. Я перебрался на нос, держа наготове рычажный карабин. И когда лодка с шипением воткнулась форштевнем в песок, соскочил, оглядываясь по сторонам. Нет, все тихо. Никаких врагов или там хищников. Леонтий легко оттолкнул лодку от берега, и гребцы снова налегли на весла. У географов по плану промер глубин был сейчас. Пламен уже разматывал тросик с грузом. Стена зелени начиналась метрах в 20 от воды. За ночь песок остыл, да и дневная жара еще не навалилась, так что стоять было вполне терпимо. А вот дальше будет хуже. Круглая бухта была самым подозрительным из всех мест, которые мы собирались осмотреть. Почему? Потому что расположена достаточно близко к городу, но при этом все же находится за пределами древнего, скажем, перехода или маршрутов охотников. Конечно, не так все просто. Ни один находящийся в здравом уме и твердой памяти командир не поведет своих людей на город через джунгли. Просто потому, что длительный переход через джунгли с запасом патронов, продовольствия и прочего тяжел крайне. Я тогда с Верой это на себе ощутил. Тело не дышит, духота, пот рекой, глина под ногами постоянно влажная, подошвы скользят. Ощущение такое, что вроде как в супе плывешь. Но дело в том, что джунгли заканчиваются совсем неподалеку отсюда. Низины превращаются в склоны, склоны в равнину, и дальше только степь. Саванна, если точнее. И в ней тоже есть дороги, а еще есть племена, которые выращивают лошадей. И если с племенами договориться, подкинув им, например, тех же дешевых турецких ружей, то можно получить и проводников, и вьючных лошадей или мулов, и тогда можно смело идти в марш. Джунгли же вытягиваются в эту сторону клином, прижимаясь к берегу и идя степью. Вполне можно достигнуть торга и той самой дороги, по которой мы шли. Груз во вьюках, бойцы идут налегке, так что марш до города будет совсем несложным. Вот так. А место здесь для выгрузки удобное, похоже. И если глубины дадут судам подойти ближе к берегу... Фрол пошел в заросли первым, выдернув из ножен, висящих за спиной, ятаган-мачете и рубанув им лианы перед собой. «Вот так прорубишь здесь дорогу, — говорят, — придешь через неделю, а ее и нет уже, вся напрочь заросла». Под ветвями деревьев сразу стало темно, солнце как отрезало, зато духота навалилась сразу. Под ногами зашуршал ковер из опавших и гниющих листьев. Какое-то крупное насекомое выскочило чуть ли не из-под подошвы у меня и, метнувшись в сторону, мгновенно зарылось в эти самые листья. Я непроизвольно бросил взгляд себе под ноги, убедившись, что обут в высокие сапоги с голенищами из толстой кожи. Змея не прокусит. Хватит с меня, змей. Деревья стояли вроде и не тесно, но ветви у них практически переплетались, образуя над головой настоящую крышу. Все было перевито лианами, висящими, ползущими по стволам и просто по земле, среди стеблей высоких папоротников. Травы не было, для нее здесь света мало, разве что пятнышками, местами, а так под подошвами уже знакомо зачавкала красная глина. «Сейчас отойдем немного и пойдем вдоль берега», — пояснил Фрол. «Если тут кто-то бывал, то мы это заметим». Никто ничего не ответил, а я тоже потянул мачете из ножен. Шли недлинной цепью, друг от друга в метрах десяти, не больше. Дальше просто друг друга не разглядишь. Следы пребывания людей нашел Байкин, шедший на левом фланге. Свистнул, потом позвал. «Все сюда, давайте!» Нашел не просто следы, а стоянку, причем, похоже, использовавшуюся не раз. Три навеса шалаша, следы кострищ, несколько пустых деревянных ящиков, которые от набранной влаги отяжелели, осклизли и стали весом, как железные. «Это не негры строили», — сказал Фрол уверенно. «Они не так делают, по-другому обычно. И рогулькой у костра подвертел, а они мясо кусочками жарят, каждый на своей палке». «И кто был?» — спросил Байкин. «Да откуда я знаю?» — удивился такому вопросу Фрол. «Не негры. Ждал судна кто-то». Это понятно, что судно ждал, потому что с борта на берег просто так никто бы высаживаться не стал. На борту удобней, комфортней, и москиты, которых возле нас уже тучи не вьются. А больше здесь людям лагерем стоять и незачем. Кто тут мог шляться? Я все правильно угадал или все же где-то ошибаюсь? Если это пираты, то зачем? Наводили связь с племенами? Другая версия как-то на ум и не приходит. «Ящики-то патронные», — сказал Байкин, толкнув один из них ногой. «В таких многие фабрики продают». «А чьи хоть, не знаешь? В смысле, наши или турецкие?» «В том-то и дело, что никаких клейм», — сказал он после того, как осмотрел их внимательно. «Тот, кто продал, явно светиться не хотел». Я подумал, посмотрел на карту, достав ее из планшета, сложенную на нужном месте, потом сказал... «Попробуем по следу пройти, сколько получится. Какой-то виден все же». Я показал острием мачете на едва заметный проход в зарослях. Кто-то его все же прорубил. Вон сколько лиан висит вниз бестолково. Это как раз показатель. «Давай попытаемся», — согласился Фрол и сразу направился в ту сторону. Я пошел за ним следом, глядя то по сторонам, то ему в спину. На серой плотной рубашке из-под наплечных ремней расплывались пятна пота. У меня то же самое, и волосы слиплись под шляпой. Да, духота здесь еще та, даже не верится, что такое бывает. Все же новую факторию в удачном месте построили. На мысу, считай, ее все время ветерок продувает. А вот так шагни в сторону, и как в турецкой бане. И все время под ноги смотрю, змей ищу, как бы в паранойю такая привычка не превратилась бы. Но как иначе, если я до сих пор прихрамываю? За кем-то идти легче. Дорога уже проложена, так что я закинул мачете обратно в ножны и поудобнее перехватил карабин. Взял я на этот раз карабин из трофеев, из тех, что вместе с яхтой достались. рычажный, под патрон 11-миллиметрового калибра, но только с очень длинной в 55 мм, гильзой и тяжеленной грамм в 25 пустоголовой пулей. 5 патронов в трубчатом магазине, еще один в стволе. Из такого можно медведей в лед стрелять, а уж если в человека попасть. Правда, и лязгает он не слабо. Затяжной бой с ним не хотелось бы. Но я его не под войну взял, а больше под охоту. Фрол посоветовал. Стоило про это подумать, как Фрол впереди замер, подняв руку. Стоп. Затем указал стволом винтовки куда-то. Я сначала не увидел, а услышал. Шуршание, похрустывание, вроде даже пыхтение. Потом уже вгляделся и заметил за покачивающимися ветвями папоротника темную невысокую тушу. Свинья дикая. Кстати, насколько я о них прочитать успел, поодиночке такие не ходят, всегда небольшими стаями. Вгляделся чуть внимательней, точно, дальше вроде еще одна, поменьше. Не, на нашего лесного кабана, точнее свинью, это не очень похоже, шерсти мало. Рылом подрывает корень очередного папоротника, выворачивает растение, а его затем с земли жрет, начиная с корней. Нас видит или нет, не пойму. Но да и черт с ним, главное, что не убегает. Так что судьба у нее попасть к нам на камбуз. Фрол посмотрел на меня вопросительно. Я кивнул, натягивая локтем хитрый ремень с петлей, так, чтобы винтовка в руках, как в штативе была, не шевелилась. До свиньи тут 20 метров всего, не больше. В другом месте не разглядеть было бы, но как раз эта самая свинья побеги папоротника вокруг пообожрала, открыла, так сказать, директрису. Отжал кнопку предохранителя, повел мушку под основание уха свиньи, затем чуть приподнял и сдвинул к хвосту. Спуск на карабине американский, то есть без свободного хода. Палец чуть погладил полированную поверхность спускового крючка, потянул. Грохнуло так, что в ушах зазвенело. Приклад резко ударил в плечо. Свинья свалилась так резко, словно из-под нее ноги выдернули. Дернула пару раз задними ногами и затихла. Остальное стадо без всякого визга, но дружно и резко сорвалось с места и рвануло в заросли. Некоторое время был слышен треск, потом и он затих. «Нормально, с жарким будем», — одобрительно сказал Байкин.